Глава 9. Хэштег 12. Хемингуэй пробудился. Инга снова зашла в черные дельфины. Она быстро, будто кто-то за ней гнался, кликнула на залоченный фотоальбом. Ее мрачное предположение подтвердилось. Харон добавил новую фотографию. Мужчина лет 45, воротник рубашки, опрятная борода. Пустые, ничего не выражающие глаза. Инга скопировала снимок в свою папку, отослала его Инди Винд и поторопилась выйти из аккаунта Штейна. Чувство, что за ней следят, не покидало. Вернувшись в группу под видом Суховой, она прочитала сообщение от Харона. «Уважаемая Елизавета, добро пожаловать в нашу группу. Надеюсь, вам будет здесь хорошо и спокойно. Предлагаю вашему вниманию мое аудиообращение». Ну что ж, послушаем. «В чем смысл жизни?» Как банально. Словно предвидя ее замешательство, он выдержал паузу, давая ей время вникнуть в его слова. Потом спросил снова. «В чем смысл жизни?» Вот какой вопрос мы на самом деле задаем себе, когда всерьез задумываемся о самоубийстве. Всерьез. Желание использовать самоубийство с целью мести, шантажа, чтобы доказать что-то другим, говорит лишь о глубокой детской обиде или травме. В этом случае я советую обратиться к обычному психотерапевту и заранее предупреждаю, что самоубийство не исполнит ни одного из этих желаний. Но я чувствую, что вы пришли к этой мысли трезво и зрело, через опыт отчаяния и утраты. И сразу хочу уверить, это не единственный выход. Никто не будет вас подталкивать к самоубийству, склонять к нему. Мы здесь для того, чтобы вам помочь. Голос умиротворенный, текучий, спокойный, от абсолютной уверенности, если не сказать власти. С какой-то странной, непривычной интонацией, не искусственной, как у голосовой программы, а живой, но как будто иностранной, абсолютно неподходящий словам. Насыщенный голос, ровно ограненный. Кристалл аметиста. И еще что-то, что пронзает насквозь, как глубокая темно-лиловая жилка. Опасность. Снова пауза. «Позвольте поздравить вас со скорым пробуждением. Да, вы хотите лишиться не жизни, а сна. Того морока зависимостей, горя, вины и страстей, который принято называть полноценной жизнью и который сдавливает веки вашего сознания тяжелым дурманом. Иногда вас беспокоят проблески понимания, но вы не в силах освободиться. Я подскажу вам, как». Сообщение закончилось. Наверняка это было стандартное приветствие, записанное, возможно, даже не самим Хароном, а талантливым актером с хорошо поставленным голосом. Начитано было превосходно, завораживающий тембр, эффектная интонация и правильные паузы, но текст совершенно невозможный. Любого нормального человека он только отпугнул бы нарочитым сектантством. Своего имени специалист-суицидолог так и не назвал, ничего не сказал о своем образовании, не упомянул о медицинской практике, стоимости услуг. Не мог этот текст заинтересовать расчетливую щекотку, и тем более рационального и далеко не наивного Олега. Словно предугадав ее сомнения, Харон отправил новое сообщение. На этот раз он прислал копии диплома об окончании медицинской академии по специальности психиатр на имя некоего Харитонова Антона Федоровича, лицензии на медицинскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и страничного договора на оказание услуг. После такого приветствия Инга не рассчитывала, что он быстро перейдет от лирики к делу, да еще предоставит сразу все документы, хотя копии могли быть поддельными. Она сразу переслала их Инди Винд проверить подлинность. Харон замолчал. Ждал от Инги ответного шага. Она колебалась, просматривала профиль своего альтер-эго. Худощавой дамы средиземноморского типа, шоколадное каре, подведенные черным глаза, красивый крупный рот, она была чем-то похожа на Фани Ардан и, очевидно, осознавала это сходство и подчеркивала его. Подражание было заметно не только в макияже, прическе, но и в стиле одежды. При этом оно было не творческой, вдумчивой игрой с типажом, не его самостоятельной интерпретацией, а наивным, дословным подростковым копированием. Бездейственная жалость к домашним животным, черта, придуманная самой Ингой, очень хорошо отражала тот же инфантильный идеализм. Инга снова включила голосовое сообщение. Голос пробирал, как сквозняк, тембр оставался влекущим, а интонация, нет, сама мелодия голоса, волнующе необычный. Он не говорил, он словно произносил слова нараспев, как Джо Дассен в проигрыше «L'été indien». Он даже немного гнусавил на сонорных согласных. Вот оно что. Это не случайное совпадение и не общее записанное для всех приветствие. Харитонов намеренно повторил интонации Дассена. Он угадал примерный возраст Суховой, ее вкус и выбрал манеру ее возможного кумира, чтобы на подсознании вызвать у нее симпатию и доверие. Сухова могла бы даже влюбиться в этот голос. Какой ход! Он прежде Инги понял образ этой женщины, осознал мотив ее подражания французским актрисам, ее энергию неудовлетворенности, ее утонченные мечты. Инга торжествующе воскликнула: «Надо же!» У них с Индивинд получилось создать такого правдоподобного персонажа, который заставил таинственного психиатра проделать немалую работу. Харитонов не только попался, он сам навел Ингу на ответный ход. Легенда сразу же пришла ей в голову. Эта девочка Лиза, недаром ей дано такое красивое имя, она единственная любимая дочь красавицы у одинокой матери. Одета как куколка, в косички вплетены нарядные банты. Мама старается вовсю, холит и лелеет принцессу. Растет отличница и рукодельница. Фортепиано и уроки французского. Принцессе полагается принц, заморский. Девочка ищет, но ни один мужчина не дотягивает до идеала, который создала ей мама. И попадаются они все не такие. На руках не носят, цветов не дарят, комплиментов говорят мало, хотят унизить. «Все еще будет, моя красавица, ты еще встретишь его», — убаюкивает мама и гладит по сидеющим волосам. Мама состарилась, ослабла и болеет, но по-прежнему во всем опекает дочку, и готовит, и убирает, и обстирывает, и делится пенсией. В какой-то момент Лиза решает завести ребенка, но очередной поклонник снова кажется ей абьюзером, оскорбляет, высмеивает близкие отношения с матерью. Результат — выкидыш. «Зачем тебе ребенок?» — утешает мама. «Столько ответственности, хлопот, ты и представить себе не можешь. Нам и так хорошо. Вдвоем». У нее свой неосознанный умысел. Лишь бы дочь оставалась с ней, не искала привязанности на стороне. Вдруг мама умирает, и разом тает весь облачный замок, который она соорудила вокруг Лизы. Мгновенно приходит осознание возраста, несбыточности желаний, полной беспомощности. Как платить за квартиру, что принимать от головной боли, где мое зимнее пальто? Пальцы быстро забегали по клавиатуре. «Вы правы, я просыпаюсь, но явь ужасна. Я ничего в ней не понимаю. У меня умерла мама». Инга стерла последнее предложение, потом написала вновь и посмотрела на него. Она уговаривала себя, что в сущности это только слова персонажа, а она своего рода автор романа для единственного читателя. Но фраза ее коробила. Она нахмурилась и продолжила. «Не знаю, куда идти, как жить дальше. Я как слепой, который вдруг прозрел и не может сложить зрительных впечатлений в одну картинку, и еще сильнее нуждается в поводыре, а его больше нет рядом. Вы говорите про смысл жизни. Пока она была жива, я знала, в чем он, а теперь не знаю. Помогите. Отправить. Индивинт подключен. Фото сегодня Нечипаренко Алексей Сергеевич, 45, журналист-писатель. Единственный роман «Волны разума» опубликован в 1987 году, 7 дней назад застрелился из ружья, жена, двое детей. Азарт, с которым она начала игру с Харитоновым, сменился морозным чувством угрозы. Наверняка Жербаткин и группа инвесторов по делу о сносе представляли куда большую опасность, чем этот доктор. Но их интересы были материальными, вполне понятными, их жестокость банальна и предсказуема, поэтому она их не боялась. А вот целей и выгод своего нового возможного противника она объяснить не могла. Ее смущала пошлая беллетристическая мистика, которая окружала реальные человеческие трагедии. Писатель-неудачник застрелился в точности как Хемингуэй. Древний или похожий на древний кинжал у живота, мы имеем дело с харакири. Наверняка и другие способы самоубийств на флешке Олега взяты из истории или скопированы со знаменитостей. Искать долго не пришлось. Все лежало на поверхности, поиск выдавал верхние строчки. Саликхана — ритуальный способ суицида, который практикуется в Индии последователями религиозного течения джайнизм. Когда джайн достигает высокой степени просветления и чувствует приближение смерти, он готовится к традиционному самоубийству — саликхане. Он просит разрешения у своего гуру и, получив его, сообщает о решении родным и близким. После этого джайн начинает беспрерывно медитировать, отказываясь от пищи и воды. Через некоторое время наступает смерть от истощения. Сеппуку — ритуальное самоубийство методом вспарывания живота, принятое в Японии в среде самураев. Эта форма суицида совершалась либо по приговору, как наказание, либо добровольно, в тех случаях, когда была затронута честь воина в знак верности своему дайме или для того, чтобы смыть позор. Сати — ритуальное самосожжение вдов в Индии. Женщина бросается в пламя погребального костра, на котором кремируют тело ее умершего мужа. Римские патриции совершали суицид, например, вскрывали вены, часто публично, на пирах или во время оргий, чтобы до последней минуты своей жизни существовать в достатке и довольстве. Перед Ингой мелькали картинки. Женщина в саре горит на погребальном костре своего мужа, старая японская гравюра, изображающая самурая с выпущенными кишками, похожими на туго завернутый серпантин, мумия в позе лотоса, окруженная цветами и свечами. Истощение, сеппуку, самосожжение — добровольные действия взрослых, состоявшихся цивилизованных людей. Это не поддавалось никакой логике. Что могло заставить их сотворить с собой такое? Или кто? Все скатывалось к каким-то зловещим сверхспособностям, гипнозу, НЛП и прочей плацебо-ерунде, над которой они с Холодивкер неоднократно потешались за рюмкой коньяка. Инге захотелось сейчас же услышать Женин флегматичный скептический тон, который разом отрезвлял. Номер был занят. Она с досадой отложила телефон. Инга вернулась к своей схеме. Весь ватман был разрисован стрелочками. Они веером рассыпались от Харона до жертв. Чириков, Малышев, Адлер, Скворец, Нечипаренко, Штейн, Щекотка. Щекотка и Штейн объединены фигурными скобками под заголовком «Снос памятников». От Щекотка стрелка уходит к Жербаткину, от Олега к Постниковой. Инга выписала внизу «Жербаткин, Харун, Постникова». Поставила знак вопроса. Сообщники? Вряд ли. Всех троих объединяет только Штейн. У каждого совершенно разные, не пересекающиеся сферы интересов. Она переключилась с Харона на Постникову, на слово «убийство», сорвавшееся с ее языка. Нужно найти повод поговорить с ней еще раз. Видимо, она поддерживала связь с Олегом даже после смерти их сына. Вдруг она знает гораздо больше. Что если Олег был откровенен только с ней? Ингу ужалила ревность. Сама виновата, зациклилась на расследованиях, общение с Олегом свелось только к работе. Я слишком увлеклась, потеряла чуткость. В коридоре послышался лязг открываемого замка. В ванной зашумела вода, стихла, дверь приоткрылась. В щели возникло круглое лицо баблюси над фартуком обвисшего подбородка. Как-то она похудела за последний месяц. Не больна ли? «А, так ты дома!» — сказала она с какой-то досадой и вошла. «Ты сиди, я тут помою. Ноги только подбери». Баблюся елозила тряпкой по углам, по старинке передвигалась на корточках, тяжело и с одышкой. Инга отложила работу и покорно ждала, когда она закончит, не могла продолжать при посторонних. Ей было неловко наблюдать за баблюсей со своего крутящегося стула, как с трона, на который она взобралась с ногами. В таких ситуациях она чувствовала себя белой госпожой. Сегодня особенно баблюсе было явно тяжело. Инга не удержалась, спросила: «А ты не хочешь какую-нибудь новомодную швабру, которая сама с себя воду отжимает, или робот-пылесос? Хочешь, я куплю?» Баблюся махнула молочной рукой, не оборачиваясь, и все было в этом возгласе. «И не доверяю я этим техническим новинкам, и старую собаку не научишь новым трюкам, и не мешай мне делать свое дело». «Чего это у тебя кнопки закатились? Чуть не укололась. Смотри-ка, стен газет, что ли, рисуешь? Катьке в школу?» — спросила она. Баблюся поднялась с колен, вытирая пот со лба, и быстро глянула на лист ватмана. Инга неосознанно прикрыла схему рукой, а когда баблюся отвернулась к ведру, тихонечко стараясь не шуршать, скатала ватман в трубочку. «Все этим американцам не имется, слышь-ка?» — вдруг сказала баблюсь. «Чего им еще от нас надо-то? Зариться на наше богатство с санкциями своими». Она бросила тряпку в ведро. Извлекла из кармана кусок мягкого, ярко-розового флиса и стала протирать книжные полки, поднимая статуэтки и рамки с фотографиями. Пока Инга думала, что ответить на этот санкционный выпад, баблюся продолжала. «А я была у нее, навещала». По привычке, без объяснений, она перескочила на другую тему. «У кого?» — удивилась Инга. «У Эммы Эдуардовны». «Сдала, совсем сдала. А меня все баблюси кличет. А ведь я-то ее моложе». Она укоризненно покачала головой. «Но теперь хоть разница в возрасте заметна стала. Эдуардовна уж не порхает, как раньше. Постарела, сохлась. Мало того, что сын такое наворотил, еще и мужнину квартиру с концами увели. И жильцов прежних прогнала эта баба, полюбовница. Тут же вселилась, 40 дней не прошло. Нынче ни стыда, ни совести у людей. А спорить они хотят. Да разве у такой вырвешь кусок изо рта?» «Тяжело бедной Эмме Эдуардовне, очень тяжело», — Инга вздохнула. «Не знаю, как она это переживет. А с квартирой я ей постараюсь помочь». «Ты бы погуляла на воздухе, пока я тут закончу». Баблюся подступила к Ингиному столу. «Вся бледная вон какая». «Мне нужно кое-что доделать», — отказалась Инга. Щелкнул сигнал сообщения. Инга ждала ответа от Харона, но получила отрывистый отчет Индивинд. «Отправлен запрос в федеральный реестр относительно диплома и лицензии. Телефон вдовы Чирикова в открытом доступе. Смотри на связи». Баблюся подошла к столу вплотную. «Все равно не даст работать». Инга вымученно улыбнулась. «Выгнала, сдаюсь. Посижу на кухне». Она решила внимательнее изучить страницу Чирикова, чтобы выбрать легенду. В друзьях больше 1000 людей. Все посты опубликованы не Чириковым. Слова благодарности от спасенных больных и их родственников, комплименты коллег, а после соболезнования семье и хвалебные прощальные посты. Инга набрала Чирикову. «Да, слушаю». Мягкий голос тускло-оливкового цвета. «Добрый день, Жанна Васильевна?» «Да». «С вами, — говорит Елизавета Сухова». «Добрый день, не припоминаю». «Да, мое имя вам ничего не скажет. Мне очень нужно поговорить с вами. Это касается вашего мужа». «Мой муж погиб!» — выкрик резанул опасной бритвой. «Я знаю мои соболезнования вашей потери, но дело важное, и я бы хотел обсудить его лично. Куда можно подъехать?» «Подождите, как вас там? Я не собираюсь выслушивать очередную слезную историю о вашей тайной любви. Если бы это было правдой, Антон нашел бы возможность со мной объясниться. Я могу сомневаться в его верности, но в порядочности никогда. И уж тем более, если бы он хотел что-то оставить вам в наследство». Инга не думала, что напорится на такой острый осколок чужой жизни. «Простите, вы меня неправильно поняли». Ей стало жалко свою собеседницу. «Я хотела поговорить о другом. Я журналист муниципальной газеты. Пишу о выдающихся людях нашего района. Хотела бы рассказать об Антоне Валентиновиче. О нем должна остаться память как о талантливом хирурге и отзывчивом человеке. Давайте встретимся, и вы мне расскажете о нем». «То есть, извините», — Жанна Васильевна ненадолго замолчала. «Да, он был человеком редкого дара и души. Хорошо, давайте. Мне удобно на Ленинском в Пироговке, знаете. На следующей неделе вторник подойдет в районе часа. Спасибо вам большое, я перезвоню». Баблюся прошла с ведром в ванную. Инга вернулась к себе. На столе все было убрано. Кнопки сложены в коробку, маркеры в стаканчик, скатанный лист ватмана аккуратно задвинут в один угол, ноутбук во влажных разводах в другой. В комнате ощутимый запах пота, слипшегося со сладостью цветочного дезодоранта. Инга открыла окно. Холодный осенний воздух кажется чище и свежее жаркого летнего ветра. «Слушай, стул отцовский у тебя совсем рассохся, смотрю!» — крикнула из ванной баблюся. Голос пробивался из-под журчания воды. «Да и у буфета в кухне нижние створки покосились. Давай Гриш зайдет, посмотрит. Может, подкинешь ему пару заказиков, а то у него с деньгами напряженка в последнее время». «Когда у твоего Гриши было по-другому?» Инга салфетками насухо вытерла ноутбук. «В следующий раз надо брать его с собой, чтобы уберечь от Люсиной уборки». «Хорошо!» — крикнула она как можно громче. «Пусть позвонит мне и приезжает. Стул действительно скоро на запчасти развалится, я на него садиться боюсь». Индивинт прислал ссылки на страницы в соцсетях. Над каждой ссылкой лаконичная пометка: «Сестра Адлера», «Племянница Скворец», «Аккаунт Малышева», «Нет родственников в соцсетях». Инга открыла последнюю, Малышева. На аватарке та самая официальная фотография из секретной папки. Дебелое лицо, размытый подбородок, очки в черной пластиковой оправе. Клетчатая бордово-белая рубашка, коричневый галстук. Взгляд растерянный, уголки губ опущены в каком-то презрительном снисхождении. Лента почти пуста, последние фотографии с прошлого новогоднего корпоратива. Большинство снимков — одинокие селфи на фоне московских и европейских достопримечательностей. В информации о месте работы указано: ОАО «Банк Современные Системы». Инга кликнула на сайт компании. Серо-синяя шапка главной страницы, остальные находятся в разработке. Она скопировала адрес. Инга представила себе унылую офисную атмосферу цвета крапчатого серого ковролина, дешевую ДСП-мебель, тени сотрудников, мучающихся от скуки и бессмысленности своей работы с 8 до 6. Чтобы разговорить таких, нужно разыграть интервью, дать им почувствовать оживляющий вкус собственной значимости. Дэну придется поработать над макияжем и прической. У племянницы скворец, вся лента, как длинный список домашних дел. Приготовить штрудель, как отстирать пятно от одуванчиков, укладываем детей спать за 5 минут. Между лайфхаками видео и фото 3-летней девочки на качелях, за столом, в магазине, за именинным тортом. Страница сестры Адлера закрыта для посторонних. Инга отправила обеим запрос на добавление в друзья от имени Суховой. Заглянула баблюся. «Ингуш, я закончила. Погладить что-нибудь надо?» «Сегодня нет. Спасибо тебе большое». Инге хотелось, чтобы баблюсь побыстрее ушла, но все же после паузы предложила. «Может, останешься, чаю выпьешь?» «Да нет, пора мне. Внук приболел, сижу с ним вечером». «Славик, сын Марины?» «Да, с Гришином мы и не видимся почти». «Правда? А почему?» «Да Галка гадюка не дает. Как будто не она сама виновата, что развелись. Сама посуди, разве можно было с такой жить? Ленивая, руки из жопы, толком Гришу не накормит. Я даже после свадьбы его обстирывала, от нее все белье ко мне возил. А я ему кастрюлькой с борщиком, домашний Наполеончик. Это где видно-то?» Баблюся охотно приняла вежливость Инги за сочувствующее любопытство. Начались подробности, из которых Инга уже не надеялась выбраться, но спас звонок Марины, баблюсиной дочки. «Да еду уже, еду!» Баблюся нахлобучила платок, пуховую куртку, влезла в ботинки, заживав смятый задник прямоугольной пяткой. «Ну, бывай, до пятницы тогда!» «Спасибо!» Инга протянула очередной конверт. Голос баблюси, ее бесцеремонность, интонацию и вздохи стало очень тяжело выносить. Эти бытовые мелочи намертво спаялись с днем смерти Олега, с его тенью на полу, со стуком упавшего тела, с деловыми санитарами и бесчувственными полицейскими, которые заполнили тогда его мастерскую. Инга снова развернула список участников группы «Черные дельфины». Владимир Чернов последний в списке, но первый участник группы, добавлен Хароном 5 лет назад. Холеное, лоснящееся самоуверенное лицо, небольшие очки, 2 стеклышка без оправы, высокий с глубокими залысинами лоб, волосы коротко стрижены, одет дорого, но по-офисному безлико. Какая-то более удачливая копия Малышева. Пользуясь доступом Олега, Инга нашла в папке «Избранное» скрытый альбом. В нем было несколько фотографий, не похожих на предыдущие. «Покойные за секунду до смерти». Это была оперативная съемка. Настоящий труп в разных ракурсах, распластавшееся в луже крови тело, бледное опавшее лицо в профиль, увеличенный фрагмент грудной клетки с огнестрельным ранением. Под каждой фотографией строчки комментариев, везде мелькает Харон. Но прочесть Инга не успела. В общую рассылку для модераторов пришло сообщение от Харона. «Подозрительная активность в старых архивных файлах. Кто из вас там копается?» Сердце замерло. Индивинд заверил в своей специфической манере, что ее действия с аккаунта Олега не отследить. Значит, где-то они ошиблись? Что если и закодированный IP-адрес будет обнаружен? Инга мгновенно вышла из альбома и закрыла окно группы. Работать дальше в одиночку слишком опасно. Как не хватает верного доктора Ватсона! Чтобы не слишком волновался за меня и помогал в любом рискованном шаге. Что если Эдик... Эдик с детства испытывал к ней спокойную созерцательную влюбленность и пылкое желание соперничать. Эти качества вполне годятся для роли помощника. Он не будет изо всех сил рваться ее спасать, но и пропасть не даст. Стремление преуспеть лучше нее в расследовании тоже весьма кстати. Пришло сообщение от Харона. Совпадение или вычислил? Хорошо, что пока оно было выслано на имя Суховой, а не на ее личную страницу. Инга нелепо улыбнулась сама себе, понимая, что на самом деле ситуация совсем не смешная. Кладбищенской сыростью веяло от Ника Харон и хотел сбежать без оглядки, спасать свою вымышленную Елизавету. Инга почувствовала себя листом фанеры на морозе, рассохшимся и хрупким. «Вы прошли первый этап осознания. Вы очень верно описали характерные для него чувства. Он самый болезненный. Не нужно тревожиться. Все, что вы сейчас испытываете, нормально и правильно. Дальше будет легче. Вы начали восхождение. Поэтому я даю вам новое имя в нашем сообществе. Далида. Теперь у вас будет своя обитель в нашем виртуальном доме. Чтобы начать его обживать, опубликуйте в профиле свою фотографию, самую нейтральную. Так устроена человеческая психика, что она не воспринимает лечение в полной мере, если оно не стоит никаких затрат и усилий, иначе возможен регресс. Поэтому все восхождение будет преодолением испытаний. Для начала вам нужно подписать договор и отправить его на главпочтамт до востребования на мое имя, а также оплатить первую консультацию. Но это лишь материальная сторона дела. Для принятия лечения вашим сознанием смотреть приложение «Договор». Для более глубокой сущности подсознания придется выполнить задание посложнее. Вам необходимо прозрение. Это не что иное, как взгляд со стороны на себя и на поступок, который вы хотели бы совершить. Следующей ступенью к этому прозрению станет проговаривание вашего смертельного желания. Напишите предсмертную записку. Не думайте о ее содержании, его сформулирует ваше подсознание. Храните ее в укромном месте, но недалеко от себя, чтобы вы могли возвращаться к ней время от времени. Вы сфотографируете записку и выложите в нашей группе. Тогда эта ступень будет считаться пройденной. Мы ждем. Читая, Инга невольно приблизилась к экрану ноутбука. Поэтому, когда в группе появилось обновление, она отпрянула, все еще не отрывая глаз от экрана. Под шапкой группы «Черные дельфины» было написано «Хэштег 3. Курт Кобейн пробудился. Мы радуемся вместе с ним».